Дело в том, Ваше Величество, что на станции одновременно с этим стали происходить некоторые странности. Что там произошло? Император раздраженно посмотрел на начальника разведки. В системе появился транспорт Карина. Ничем не примечательный, вроде бы, транспорт. Но в местную систему безопасности станции приходит приоритетное сообщение якобы от командования флотом с требованием задержать и арестовать данный транспорт. Подобное сообщение получает и командование флота от местной СБ. Император медленно обошел стол, приближаясь к подчиненным. Продолжай. Разумеется, никто не мог не прореагировать на данное сообщение, и транспорт сразу задержали силами флота. И что? Вот только потом выяснилось, нет никаких пиратских обвинений по отношению к этому кораблю. Но на борту обнаружились наемники, среди них два практически полноценных киборга. О чем тоже было указано в сообщении. А вот это уже интересно. Ваше императорское величество. Вмешался в разговор начальник имперской безопасности. Мне только что пришел запрос от нашей дипломатической службы, как раз насчет этого транспорта. Император обернулся к нему. Говори. Аварцы выражают свое негодование задержанием мирного транспорта без предъявления им каких-то обвинений. Транспорт не отпускать до моего личного разрешения. Вот только нам нечего им предъявить. Они ничего не нарушили у нас в империи. Как это нечего? Рявкнул император. У нас что, по империи незарегистрированным киборгам можно просто так гулять? У нас все киборги в империи на строгом учете. Задержать всех и предъявить обвинения. А заодно выясните, что они здесь делали и за кем охотились. Кстати, насколько знаю, у аварцев насчет киборгов законы такие же строгие, как и у нас. Император повернулся к начальнику разведки, в его глазах зажегся огонек надежды. Значит, думаешь, что он решил спрятаться от них у нас на станции? Спросил император задумчиво. Не могу точно ответить на этот вопрос. Не моя компетенция, ваше императорское величество. Но совпадения весьма странные. И сообщение мог отправить только первоклассный хакер. А Алекс Мерв и есть первоклассный хакер. Император посмотрел на начальника разведки. И активность подозрительная в этом же секторе. Вот можете, когда хотите. Богарт. Резко окликнул он виртуального камердинера. Слушаю, ваше императорское величество. Соедини меня с командованием контрразведки. Немедленно. Через мгновение перед столом императора появилась голограмма начальника контрразведки. Его лицо выражало удивление, прямые звонки от императора случались нечасто. Ваше императорское величество. Мне нужна полная информация по задержанному транспорту Карина. Все, что у вас есть, список экипажа, груз, маршрут, данные о киборгах. И главное, хочу знать, кто именно отправил те сообщения. Будет исполнено, ваше величество. Через час у вас будет полный отчет. Полчаса, поправил император. И еще одно. Высылай срочно поисковую группу на станцию Меркурий. Перерыть всю станцию, но найти мне того, кто отправил эти сообщения. Живым. Будет исполнено, ваше величество. Голограмма исчезла, и император обернулся к своим подчиненным. В их глазах он увидел надежду, надежду на то, что их провалы наконец-то будут забыты. «Не торопитесь радоваться, господа», — холодно произнес император. «Пока что у нас есть только подозрения». Он активировал голографическую карту галактики и приблизил ее. «Начальник разведки, хочу знать все о той шахтерской станции. Все, от списка персонала до грузооборота за последние полгода. Особенно меня интересует, что там произошло и почему туда отправилась аварская контрразведка. Будет исполнено, ваше императорское величество. Начальник безопасности, ты проконтролируешь станцию Меркурий. Мне нужны все записи систем наблюдения за последнее время. Каждый корабль, каждый человек. И особое внимание к любым проявлениям хакерской активности в их сетях. Будет сделано, ваше императорское величество. Император подошел к панорамному окну. За стеклом мерцали огни столицы, но его мысли витали далеко. Если это Алекс Мерв играет с императором в кошки-мышки, то он совершил ошибку. «Вы свободны», — сказал император, не оборачиваясь. «И жду результатов». Шаги за спиной стихли, подчиненные поспешно покинули кабинет. «Богарт!» — позвал он виртуального камердинера. «Слушаю, ваше императорское величество», — сразу отозвался виртуальный дворецкий. «Позови ко мне имперского псиона. А если не пойдет, как в прошлый раз? Значит, его притащат силой, как в прошлый раз. Хотя подожди. Наверное, не стоит так с ним, а то снова будет стоять целый час и бубнеть себе под нос, и ничего не понятно, что он там бубнит. Попроси его очень вежливо прийти ко мне. Если он, конечно, не сильно занят. А если не пойдет, притащить сюда силой». Глава 2. Кто? Не понял сначала Дарс, но потом его глаза расширились от осознания. «Погоди, ты имеешь в виду, да», — медленно кивнул я, внимательно всматриваясь в изображение на экране. Это тот самый транспортник, который вывез нас отсюда и продал в рабство как скот. Скулы Дарса напряглись от сдерживаемой ярости, он заметно побледнел и сжал кулаки так сильно, что костяшки пальцев побелели от напряжения. Я видел, как в его глазах вспыхнул огонь мести, давно дремавший в глубине души. «Ты абсолютно уверен в этом?» прошептал он хриплым от волнения голосом. «Абсолютно, я еще больше приблизил изображение и указал пальцем на характерный выступ на корпусе судна. Видишь вот эту специфическую модификацию на корпусе? Это дополнительный стыковочный узел нестандартной конструкции. Не знаю, зачем он ему понадобился здесь, в этом месте. Но я навсегда запомнил эту деталь, когда мы находились там на Балданге, и когда нас словно товар повели продавать в рабство. Чёртов ублюдок!» С яростью воскликнул Дарс, ударив кулаком по подлокотнику кресла. «Значит, он по-прежнему промышляет здесь своим грязным делом». В этот напряженный момент коммуникационные системы нашего челнока неожиданно ожили. Входящий вызов от неизвестного источника, официальным тоном доложил искин корабля. «Немедленно вывести на главный экран», — скомандовал в ответ, ощущая, как внутри закипает ярость и желание мести. На широком экране рубки появилось лицо, которое невозможно было забыть никому из тех, кто хоть раз имел несчастье его видеть. Капитан того самого проклятого транспортника предстал перед нами во всей своей отвратительной сущности. Его холодные, бесчувственные, расчетливые глаза с той поры я помнил до мельчайших деталей. Хаск, именно так его называли члены экипажа на том корабле. За все прошедшие годы он практически не изменился, те же жестокие черты лица, тот же презрительный взгляд хищника. Неизвестный челнок, его неприятный хриплый голос, полный угрозы, наполнил нашу рубку, вы дерзко вторглись в мою личную зону охоты.